Спустя 15 лет после этой грозы я впервые попал под многочасовой артиллерийский обстрел. Сразу же вспомнил Монорагу и успокоился. Хотя матерился еще яростнее, потому что лежал не на твердыне, а сидел на 15-м этаже Дома Советов, где горел склад оргтехники и расходных материалов. И здание после каждого залпа сотрясалось и раскачивалось. И тоже клокотала в мозгу та же мысль. Скорее бы кончилось. Треск и шипение в скалах продолжались минут 5-7, пока клубящаяся дымная марева, так и не уронив ни капли дождя, перевалила через гребень. Сразу резко посветлело, словно с горы сдернули занавес. И еще через минуту так же внезапно вспыхнуло солнце. Я вскочил и непроизвольно крикнул «Ура!». Даже голос прорезался. Спускался на одном дыхании, без перекуров и остановок. По сути, бежал с Монораги и лишь внизу хватился, что в руках ничего нет. Подаренный Стрельниковым молоток потерял неизвестно где и когда. Вещь была памятна и очень полезна, но забираться обратно и искать меня бы уже никто не заставил. Я смотрел на вершину, и по спине прокатывался озноб. Или так совпало, или гора эта была не такая простая, как и само это место на земле. Сразу вспомнил, что меня обокрали, и что надо бы уходить отсюда. Однако где-то за рекой Монорагой находилось ледяное озеро, а солнце стояло еще высоко, и на небе ни одной тучи. Даже грозовая свалилась за хребет и будто растаяла. Да и есть не хотелось. Я лишь напился, умылся из ручейка и выбрался на столообразный хребет. Река Монорага была внизу и, кажется, совсем близко, километр, не больше. А на той стороне, в глубине гор, отлично видны скалистые полукружья, напоминающие каменные карьеры. Подъем вроде пологий, особых барьеров не видать, 2 часа хода, не больше. И лишь когда спустился к берегу, понял, что реку вброд мне не перейти, хотя сверху она выглядела не такой уж быстрой и глубокой. Ночной снег растаял, и так высокий уровень подскочил еще. Бурлящие камни на шивере оставляли пенные следы. Даже если воды будет по пояс, в таком потоке на ногах не удержаться. Будто кто-то преграды мне ставил, испытывал или не пускал дальше. А я уже вошел в азарт и отступать не мог. Не зря родители называли меня упертым. По пути к Монораге плоты вязал уже 2, переправляясь через речки. Но тогда у меня были веревка и топор. Тут же осталась одна, хоть и заточенная, саперная лопатка. Свалить ей сухостойное дерево можно, однако на каждое уйдет 1 час, не меньше, а потом вязать бревна нечем. Я прошел вверх по течению, подыскивая валежник, и за верхним бьефом шиферы неожиданно увидел избушку на вырубке. Издалека показалась жилой и целой. Вроде бы даже труба есть. Но когда приблизился, оказалось ни крыши, ни дверей, один обветшавший сруб. Зато рядом сколоченный из плах стол со скамейками, большое старое кострище, консервные банки, бутылки. Короче, типичная стоянка современного человека. Последние ее обитатели водку пили московскую, курили сигареты Ту-134, по утрам кофе в зернах варили. Но самое интересное, ели слишком простую пищу, солдатский сухой паек, гречка или горох с мясом, тушенка, продукты, которые попадали на склады геологов, лесоустроителей, топографов и прочих полевых экспедиций из обновляемых мобзапасов. Этим туристам Сухпай попал достаточно свежий. Всего-то 60-го года выпуска. А я ел на ангаре и 54-го. И подвоз грузов у них явно был. Ладно, ящик водки, разбросав по рюкзакам, еще можно принести в горы. Но тащить с собой 2 килограмма гвоздей на 150, чтоб стол и скамейки сколотить, вряд ли кто додумается. А тем более никто и никогда не понесет мотопилу, чтоб дрова пилить для костра. Эти снимали венцы со сруба, аккуратно резали на чурки и жгли в костре, о чем свидетельствовали головни и опилки. И все это не раньше прошлого лета. Плот я собрал из того же сруба, сколотил выдернутыми из разобранного стола гвоздями. И тут возникла мысль, после того, как найду ледяное озеро, спуститься на плоту вниз, сплавиться, насколько это возможно, хотя бы до слияния Косью с Вангыром. Реки еще полноводные, и потому относительно спокойные. В конце концов, через Шиверы плот можно провести у берега. В любом случае, скорость движения будет раза в 2 выше, чем идти пешком, и расход энергии во столько же раз меньше. Плыви, да на берега посматривай, как говорил дед. Но плот на гвоздях – слишком ненадежная конструкция для горных рек. Надо обязательно перевязать его чем-то, чтоб не развалился на подводных камнях. Я пошел искать веревку или проволоку. И сначала сделал оборота 4 вокруг стоянки, постепенно увеличивая радиус. Ничего подходящего не нашел, если не считать множество полосок жести и перегоревших в огне замков от специальных зеленых ящиков, в которых обычно перевозят всевозможные приборы, оборудование, взрывчатку и оружие. Все это оказалось в старом кострище. Если люди приходили сюда отдыхать, значит, лазили по скалам, ставили палатки, рыбачили, катались на резиновой лодке, а значит, использовали страховку, лески, веревочные растяжки, шнур, шпагат. И все это часто рвется и теряется. Тут же, как назло, ни кусочка, ни обрывка, будто туристы сидели на берегу достаточно долгое время, пили водку, кофе и жрали солдатский сухпай. Сдвоенную черную проволоку увидел неожиданно и сначала принял за сухую ветку голубичника. Но внимание привлек потревоженный темный грунт, еще не успевший затянуться мхом и выцвести от дождя и солнца. Свернул к этому месту и с восторгом обнаружил рваный конец армейского телефонного провода, торчащий из земли. И не один, еще несколько витков выступило из мелкого гравия, размытого весенней водой. Я вытащил его 20 метров, пока что-то не заело. Тогда я раскопал яму и достал несколько перепутанных бухт разнокалиберного провода. Пожалуй, около 50 использованных батарей в виде кубиков. 10 щелочных аккумуляторов, какие-то металлопластиковые коробки, радиотехнические детали, обрезки цветного кабеля и изоляции. Одним словом, несгораемый мусор, закопанный в яму. Мне бы идти вязать плот, а я присел возле этой свалки и от чего-то внутренне насторожился. Хорошо оснащенные туристы особой чистоплотностью не страдали. Банки, бутылки и бумага валялись повсюду. А вот этот специфический мусор почему-то тщательно был собран и зарыт. То есть убран от глаз подальше, чтоб всякий прохожий, глянув на стоянку, сразу определил, что стояли тут обыкновенные советские туристы, а никак не геофизики, которые, судя по батареям и пустым коробкам из-под детонаторов, проводили сейсморазведку. Ну, проводили. А зачем это скрывать? Нигде не скрывают, оставляя после себя километры размотанных проводов по тайге, пустые ящики из-под взрывчатки, а то и полные, буровое оборудование, сломанные вездеходы и прочие промышленные отходы. В тот момент я почувствовал, что это некий сигнал, но с ледяным озером его не связал. Переплыл на другую сторону Монораги, заодно испытав плот, поднялся на берег, встал спиной к горе, взял азимут строго на юг и пошел. И пока двигался в гору, ничего, кроме дальнего хребта, не видел. И даже когда поднялся на плато, и передо мной открылся карьер в виде амфитеатра, озера еще не было. Оно открылось внезапно, лежащее в глубокой чаше, большое, слегка вытянутое и слепяще белое. Да, я видел его с Монораги, но принял за ледник. И не мудрено, поскольку в июне оно еще было покрыто льдом, очень похожим на глетчер, и только узкая полоска белесой воды вдоль береговой кромки, лед оторвало от берегов, выдавало озеро.